Одновременное существование этого шумного хоровода, его зазывал, его этикеток, его фейерверочного сияния и рядом жизни, ничем не похожей, с железным неизменным регламентом, с бессмысленным волапюком режима, с болотной ряской на зыбкой поверхности и с тайной тюремной глубиной, неслышной уху, невидной оку, немыслимый фантасмагорический сплав. «Медную бабушку» прочитал Самуил Миронович Алянский, известный тем, что в давние годы создал издательство «Алконост», а также своей верностью Блоку. То был ушедший в себя старик. Его молчание было столь глубоким, что могло вместить целую жизнь. Он, не скупясь, уделил мне время, которого оставалось немного. Пушкин, вступивший в последние годы, верно оживил в его памяти горький закат другого поэта. Он вспомнил о его увядании, одиночестве и в семье, и в мире. О Любови Дмитриевне, столь же несчастной в неуемном самоутверждении, крест честолюбивой жены, жизнь, в которой ни лада, ни склада. Блок не был рожден ни для угрюмства, ни чтобы стать трагическим тенором. Подобно тому, как он содержал в идеально педантичном порядке свой кабинет, свой письменный стол, так он хотел устроить и жизнь. Свою, своей семьи, своей родины. Написанную для Пушкина реплику «Я рожден для мира, не для войны» я мог бы вложить в уста и Блоку. Надо же было ему родиться в годы возмездия и катастроф. Вот и осталось себя уговаривать. Узнаю тебя, жизнь, принимаю. Вот и осталось благословлять 12 апостолов-разбойников и их винтовочки стальные на незримого врага. Кто же этот незримый враг? Совесть, человечность, истина. Каждый выберет то, что ближе. О, как он хотел опереться на Пушкина, и как это его с нами роднит. В самые грозные, черные дни сказать «Веселое имя Пушкин». Все так и есть. Веселое имя, да не веселая судьба. Мое общение с Самуилом Мироновичем и приблизительно в то же время с Татьяной Григорьевной Цивловской, пожелавшей прочесть «Медную бабушку», заставило меня вновь задуматься о многотрудной науке старости. Я видел, пожалуй, два ее лика. Зависимые от новейшей поросли, не слишком и важно, в какой уж форме эта зависимость проявляется, в злобствовании или в заискивании, и строгой, сдержанной, недоступной ни возмущению, ни суете. И Цивловская, и Алянский умели благородно безмолвствовать, но отвечали, когда их спрашивали, точно, объемно, немногословно. Оба были свободные люди, им было не скучно с собственной жизнью, они сохранили ее достоинство и неиссякшую полноту. Я прочитал у Вересаева, что Татьяна Григорьевна была красавица, что можно было понять Цивловского, который, увидев ее однажды, разрушил свой выстроенный мир. Бесспорно, Вересаев был прав. И красота этой дивной женщины не только угадывалась, но была очевидна даже и в преклонные годы. Мне сразу же вспомнилась Лилиан Хелман, но еще более покоряла гипнотическая сила покоя. Пушкинисты исправно читали пьесу и монолитно ее одобряли. Эйдельман, Цивловская, Фейнберг. Потом к ним присоединился непомнящий, но дело от этого не продвигалось, и будущее было туманно. Начался театральный сезон. Главные режиссеры давали традиционные интервью о действиях, готовящихся на их сценах, но ни Товстоногов, ни Завадский не заикнулись о «Медной бабушке». Я старательно запрещал себе думать о пьесе, которую смог написать, когда мне вдруг подвернулся шанс на 2 недели уехать в Венгрию, и я не преминул за него ухватиться. Тем более, что в эту страну меня неодолимо тянуло после спектакля «Имра Иглади», который видел я в Ленинграде. Хотелось его показать жене, тем более на будапештской сцене. Почти перед самым нашим отъездом к нам заглянула Ольга Ежова, она жила по соседству с нами. Ольга Никитична работала в литчасти художественного театра, она попросила «Медную бабушку», наслышана и хочет прочесть. Я дал ей машинопись и, как на духу, тут же забыл, сумел забыть. Мне стало окончательно ясно, надежда увидеть пьесу на сцене беспочвенно. Власть перестала стесняться. Теперь она методично громила не только диссидентские стайки, не только распространителей книг, вышедших за рубежом державы, она решительно подавляла любые всплески инакомыслия. История о любви и ревности, о добродетельной Натали, кроткой жертве придворной интриги, могла бы еще получить дозволение, но уж никак не опыт исследования биологической несовместимости поэта с полицейским режимом, даже при попытке сотрудничества. Дни в Венгрии, неукрощенной стране, стремившейся с таборным непокорством любыми средствами отстоять свою непохожесть, свою особость в условиях советского лагеря, которую ее удостоили чести не то включить, не то заключить, согретые радостью новой встречи с Марией Теречек и Иштваном Станкаи, дни эти пронеслись стремительно. Вечером, накануне отъезда, позвонил я из Будапешта в Москву узнать, как живет наш покинутый сын. Андрей отвечал, что живет достойно, свобода имеет свои преимущества, и тем не менее будет рад скорее увидеть в Москве родителей, тем более что его отца разыскивает Олег Ефремов. Было нетрудно сообразить, что тот прочитал «Медную бабушку». В вагоне на обратном пути я прислушивался к разговорам соседей. Их занимали два события — смерть Нассера, серьезно меняющий расстановку сил на Ближнем Востоке, и присуждение Нобелевской премии Александру Исаевичу Солженицыну. Последняя новость меня восхитила. Я испытал мгновение счастья. Его, разумеется, умножала реакция партии и правительства, объявивших этот акт провокации. Однако я бы не стал утверждать, что все коллеги возликовали. Я не говорю о завистниках, хотя кто болен чужим здоровьем, это достаточно элементарно, но даже серьезные литераторы винили порой Александра Исаевича в религиозном к себе отношении. Бесспорно, сознание собственной миссии определило всю его жизнь. Да он и сам о ней написал в своем послании съезду писателей. Многих томило желание крика, но крикнул именно Солженицын, и крик его был не воплем в пустыне, не вспышкой отчаяния, тут же погасшей, он стал повседневной тяжелой работой, постригом, ежечасным подвигом. Он прогремел тем трубным голосом, от коего рухнул Иерихон. Здесь мало было только таланта, талантливые люди нередки, нужна была вера в свое назначение. Действительно ли он видел себя неким избранником провидения и исполнителем высшей воли? Немецкий мыслитель сказал однажды: «Истинный лидер всегда ведом». Иначе не сдюжишь в борьбе одиночки с объединенной мощью империи, а сколько в ее полках добровольцев? Я перелистывал «Медную бабушку» и вновь читал монолог Соболевского, обращенный к его великому другу. Кто придумал, что Бог любит тех, кому дарит свою частицу? Да он собственного сына отдал распять. А казнили люди того за то, что он от них был несколько отличен? Этого наше племя не терпит и не прощает. Не, Боже мой, кем восхищается, тех забьет. Есть равновесие в этом мире, и кто нарушил его, тот осужден. Ты сам беззаконная комета в нашем расчистном кругу. Ты вне закона, ты осужден за то, что видишь больше, чем надо, за смятенный дух свой, что как вечный жид никогда не узнает покоя. Но, в отличие от Александра Сергеевича, Александр Исаевич мог считать, что Бог его и хранит, и любит. Победа в войне против всех одного. Поэтому нетрудно понять, что только мистическое мироотчувствие, ощущение неслучайности, предопределенности своего появления и каждого своего шага могло объяснить и внушить Солженицыну его ахиллову неуязвимость, на сей раз от головы до пят, и сделать его дух непреклонным. Вечером мы вернулись в Москву, а утром я созвонился с Ефремовым. Мы встретились в кафе «Артистическое» напротив художественного театра, который он в сентябре возглавил. Почти канонический сюжет. Бунтарь завоевал Академию. Но если парижская твердыня насчитывала 40 бессмертных, то здесь их было в пятеро больше.